Глава 84. Единственная возможность. В самом деле, то, что говорит старшая сестра, правда? Кричал в крайнем возбуждении Ся Юаньба, чье сердце было в панике, но его глаза сразу оживились, когда он услышал слова Лан Сюэже, словно ухватившись за спасительную соломинку в отчаянии. «Старшая сестра когда-нибудь обманывала тебя раньше?» — сказала Лан Сюэже с легкой улыбкой. «Это хорошо, что глава Академии Цинь сразу не отдал тебя, а вместо этого выиграл 10 дней. Иначе, даже если бы был путь отступления, то, по сути, было бы невозможно его осуществить за такое ограниченное время». «Это здорово!» А лицо Ся Юаньба сразу покраснело. Но он поморщился от боли. Из-за волнения внутренние повреждения давали о себе знать. Долгое время Юньче потрясенно смотрел на Лан Сюэже. Затем недоверчиво улыбнулся. «Старшая сестра Сюэже, ты настолько сочувствуешь мне... Только не говори, что ты запала на меня. Хотя я знаю, что когда дело доходит до мужчин, мою внешность можно считать совершенной. И мне тоже весьма нравится старшая сестра Сюэже. Но в конце концов, я уже женатый человек. Имеет ли старшая сестра Сюэже возражение по этому поводу?» «Я еще не ударилась головой». Лан Сюэже не знала, смеяться ей или плакать, и надула свои очаровательные губки. «Я, Лан Сюэже, несомненно, не заинтересована в младшем брате, который младше меня и тем более женат. Я помогаю тебе только потому, что я твоя старшая сестра, и потому, что это по пути». Ся Юаньба кивнул головой и проникновенно сказал: «Старшая сестра Сюэже всегда была такой. Неважно кто, она со всеми нежна и заботлива. Когда я только пришел в Академию Восходящей Луны, то я никого не знал из окружающих людей. К тому же, когда я пришел в класс номер один с моей слабой внутренней силой, то я встретил много критики и насмешек. Это все благодаря старшей сестре Сюэже, которая много заботилась обо мне. Старшая сестра Сюэже – самый нежный и доброжелательный человек, которого я когда-либо встречал». Каждый раз, когда Ся Юаньба упоминал Лан Сюэже, его глаза блестели, а лицо выражало любовь и восхищение. Это выглядело так, как будто он считал ее характер достойным богини. Тем не менее, Лан Сюэже действительно имела ласковый и любезный нрав и харизму. «Это точно!» Юньче тоже кивнул в глубокой задумчивости. «Старшая сестра Сюэже настолько красива, что подобна ангелу с небес. Поэтому она такая добрая и нежная. Тем не менее, старшая сестра, только честно, не рассматривала ли ты кого-нибудь моложе тебя и женатого? На самом деле, молодые люди, которые уже женаты, обладают большими достоинствами, чем старые холостяки, которые никогда не будут иметь их». Лан Сюэже не могла больше слушать их и, сделав суровое лицо, сказала: «В течение этих 10 дней вы хотите отправиться со мной в Империю Голубого Ветра, да или нет?» «Да-да-да, конечно!» Опередив Юньче, ответил Ся Юаньба, испуганно кивнув в знак согласия, опасаясь, что Лан Сюэже может передумать. Изначально Ся Юаньба был глубоко обеспокоен тем, что Юньче просто не может избежать этой катастрофы. Предложение Лан Сюэже было подарком с небес, и независимо от того, что бы он ни сказал, Нужно было крепко ухватиться за эту возможность. Тем не менее, Юнче вместо этого на мгновение задумался и слегка осторожно сказал: «Старшая сестра, я очень ценю вашу заботу. Тем не менее, я оскорбил основную ветвь секты Исяо. Если старшая сестра заберет меня, то они будут расследовать это и обвинят вас. Я не хочу вовлекать в это старшую сестру и ее семью». Лан Сюэже мягко улыбнулась и сказала: «По крайней мере, у тебя есть совесть, и ты действительно беспокоишься о старшей сестре. Однако я осмелилась помочь тебе бежать из города восходящей луны, потому что, естественно, достаточно уверена, что отведу огонь от себя. Ты можешь быть совершенно спокоен. Я не дура, чтобы рисковать собой и жизнью своей семьи. Хотя люди секты Сяо ушли, но они все равно оставили кого-то следить за воротами. Если бы ты захотел уйти, то сразу же попал бы в их руки. В эти дни ты должен просто оставаться в академии и вообще никуда не выходить. После того, как прибудет моя семья, я сразу заберу тебя. После прибытия в столицу империи Голубого Ветра ты будешь полностью в безопасности». Лан Сюэже говорила спокойным и непринужденным тоном. Видно было, что она хотела успокоить Юнче, насколько это было возможно. Юнче уже не сомневался и с благодарностью сказал: «Тогда, старшая сестра, когда придет время, то все будет зависеть от тебя. После того, как минует эта катастрофа, я, конечно же, отблагодарю старшую сестру за спасение». Розовые губы Лан Сюэже слегка изогнулись вверх, а ее брови приняли вид двух нежных полумесяцев. «Если ты хочешь отблагодарить старшую сестру, то просто будь в безопасности. Оставайся здесь и защищай свою жизнь. День благодарности наступит, если ты будешь жив». Я буду слушаться старшую сестру!» Юнче твердо кивнул. Затем его тон внезапно изменился, и он спросил: «Старшая сестра, а у тебя есть внутреннее ядро духовного зверя? Низкого уровня будет достаточно. Если у тебя нет такого, то где я могу найти одно в академии?» «Внутреннее ядро? Зачем тебе нужно внутреннее ядро?» спросила Лан Сюэже. «Сейчас это секрет. Не говори мне, что у тебя действительно есть одно». Увидев выражение Лан Сюэже, глаза Юнче сразу оживились. В течение какого-то времени Лан Сюэже что-то искала в пространственном кольце на своем тонком пальце, а затем вынула тусклый цветной круглый шарик. «У меня сейчас только одно из самых низкоуровневых ядер продвинутой ступени. Я получила его недавно от разновидности Алой Ящерицы. Тем не менее, глава Академии Цинь должен иметь несколько ядер истинной ступени. Если тебе нужно, я могу». «Ядра продвинутой ступени достаточно». Юнче протянул руку и взял ядро у Лан Сюэже. Его сердце мгновенно успокоилось. Обычные звери не обладают какими-либо ядрами в своих телах. Внутреннее ядро появляется у всех взрослых духовных зверей, начиная с духовных зверей продвинутой ступени. Ядра похожи на центр внутренних каналов человека. Достать ядра продвинутой ступени было легче всего из всех внутренних ядер. Их цены были самые низкие. Они стоили, как правило, от десятка до нескольких сотен золотых монет. Чем выше уровень качества ядер, тем выше будет их цена. В Империи Голубого Ветра одно ядро земной ступени может быть продано по астрономической цене. Ядра небесной ступени – бесценное сокровище. Ядра императорской ступени соответствовали бы легендарному уровню. Во время своего пути в город восходящей луны Юнче добыл немало ядер продвинутой ступени. Тем не менее, он их все использовал для того, чтобы сделать более качественные пилюли восстановления. Он нес чугун на спине в течение всего пути, и пилюли восстановления рассматривались им практически как еда. «Младший брат Юнь, ты, наверное, сильно устал сегодня, так что должен отдохнуть. Тебе не нужно много думать о чем-то другом. С главой Цинь в Академии секта Сяо ничего безрассудного в эти 10 дней не сделает. Пока идут эти 10 дней, я могу быть абсолютно уверенной в твоей безопасности». «Я понимаю, старшая сестра. Старшей сестре тоже нужно отдохнуть». Медленно уходя, Лан Сюэже забрала с собой аромат орхидеи и оставила Юнче погруженного в свои мысли. «Это здорово, зять! Старшая сестра так уверена в том, что мы сможем спасти тебя и поможем тебе бежать!» — сказал Ся Юаньба с лицом полным волнения. «Эх, зять! А почему бы тебе не быть счастливым?» «Это потому, что ты не веришь старшей сестре Сюэже?» «Юаньба, ты как-то связан со старшей сестрой Сюэже?» — холодно спросил Юнче. «Нет. Почему зять спрашивает такое?» Ся Юаньба потер голову. «Тогда ты или члены твоей семьи когда-нибудь выручали старшую сестру или членов ее семьи?» «Нет, я никогда не видел ее родственников. Более того, с моим низким уровнем внутренней силы нет такой возможности, благодаря которой я смог бы чем-то выручить старшую сестру Сюэже, не говоря уж о членах моей семьи». «Тогда это довольно странно». Юнче глубоко задумался и потер подбородок правой рукой. «Мы никак не связаны, кроме того небольшого разговора. Почему же она захотела помочь мне без повода и причины?» «Ой, ты говоришь об этом? Зять, серьезно, ты слишком много думаешь. Я уже говорил тебе ранее, что старшая сестра Сюэже просто добросердечный человек. Когда я впервые приехал в Академию Восходящей Луны, я привязался к ней. Все же она очень много помогала мне и заботилась обо мне. Каждому старшему брату или сестре Академии она очень нравится». «Нет, это совсем другое», — Юнче покачал головой и сказал серьезным тоном. «Помогать нам из-за своего характера — в этом я не вижу ничего странного. Тем не менее, чтобы забрать меня и помочь бежать из города Восходящей Луны, это совсем другое дело. Она прекрасно понимает, что проблема, в которой я замешан, связана с главной сектой Сяо. Хотя мне ненавистны люди секты Сяо, но я не могу не признать того, что они обладают огромным влиянием, которое может покрыть даже Империю Голубого Ветра. Сколько людей во всей империи могут быть спокойными, услышав эти два слова «секта Сяо»? А сколько осмелится обидеть секту Сяо? И сколько осмелится помочь человеку, обидевшему кого-то из секты Сяо, избежать наказания?» Ся Юаньба молчал, открыв рот. «Если бы это была дружба жизни и смерти, это было бы понятно. Тем не менее, я знаю ее только первый день, и мы едва разговаривали друг с другом. Между нами нет ни дружбы, ни обиды, но она хочет пойти на такой огромный риск, чтобы вывести меня из города восходящей луны. Это слишком странно. И еще, Юаньба, ты в том же классе. Ты когда-нибудь слышал, чтобы она упоминала возвращение в столицу Империи Голубого Ветра в последние дни? Или какие-нибудь признаки этого? Спросил Юнче. Вся Юаньба обомлел. Затем тщательно подумал об этом и покачал головой. Я не думаю, что было что-то такое. Но у нее не было необходимости говорить нам заранее по поводу своего возвращения домой. До этого никогда и ни слова не говорила о возвращении в столицу империи. Но теперь она вдруг хочет вернуться в эти 10 дней. В это время глава академии получил для меня ровно 10 дней. Слишком много совпадений, пробормотал Юнче. Услышав, что сказал Юнче, Ся Юаньба тоже начал чувствовать, что было что-то не так. Естественно, он знал о силе секты Сяо. Испытать огромный риск, провоцируя секту Сяо, ради спасения человека, которого она знала только один день, и который не имел с ней ничего общего. Можно подумать, что это действительно слишком странно. Потому что даже если бы была допущена малейшая ошибка, то это привело бы к катастрофе полного уничтожения. Он почесал затылок, а затем яростно покачал головой. «Нет, нет! Старшая сестра Сюэже – добросердечный человек! Невозможно, чтобы она имела какие-то скрытые мотивы по отношению к зятю! К тому же зять не богатый человек и даже не какой-то мастер. Может, у нее свои личные цели относительно тебя?» «Мне это тоже кажется странным». Юнче поднял голову, коснулся рукой лица и сказал тихим голосом. «Так, когда я ранее спросил старшую сестру, не говори мне, что ты запала на меня. Я совершенно не шутил. Для того, чтобы девушка сделала что-то в этом роде, для человека, которого встретила впервые, в этом случае единственное, что я могу подумать, это то, что у старшей сестры Сюэже ко мне любовь с первого взгляда». «А?» Ноги Ся Юаньба обмякли, и он чуть не упал на колени перед Юнче из-за шока. «Во-первых, я не имею влияния. Во-вторых, у меня нет силы. В-третьих, я даже не обладаю самыми вульгарными вещами – деньгами. Я навлек на себя катастрофу. Тогда единственное, почему старшая сестра Сюэже домогается меня – это моя красота». Женщина является в некотором роде сентиментальным существом. Если она западает на человека, то она может сделать все, что угодно, и неважно, насколько это преувеличено или безумно. Тогда испытать такой огромный риск и спасти меня – это абсолютно нормально. Как и следовало ожидать, независимо от местоположения и времени – внешний вид обладает большой силой. Мало того, хорошее личико с сильными чертами лица иногда может даже спасти тебе жизнь, сказал Юнче и ущипнул себя за щеки. Невозможно было понять, о чем он думал, как вдруг он усмехнулся и громко рассмеялся. Независимо от того, как Ся Юаньба смотрел на улыбку Юнче, он видел своего рода развратное намерение в этой улыбке. Его глаза широко раскрылись, когда он, заикаясь, говорил. «Но старшая сестра ты такая красивая, такая нежная, и очень многие любят ее. Как это возможно, что она, старшая сестра Сюэже, Также сказала, что у нее нет никакого интереса к кому-то моложе нее, к тому же женатому. Это... А Юнча посмотрел на него и не спеша ответил. Юаньба, ты в самом деле не понимаешь женщин. Женщины — это такие существа, которые любят сами себе противоречить. Если она говорит, что ей не нравится кто-то моложе ее, это значит, что она на самом деле любит кого-то, кто моложе ее. Если она говорит, что она не любит кого-то, кто уже женат, это значит... Даже сам Юнче считает, что это объяснение было отчасти бессмысленным. Но он стиснул зубы и продолжил. Хотя это может быть немного безумным фетишем. Вполне возможно, что женатые мужчины как раз в ее вкусе. Ся Юаньба обезумел. Этого не может быть! Когда старшая сестра Сюэже была здесь минуту назад, почему зять просто не спросил ее об этом? Не мог спросить? А Юньче погрозил пальцем перед глазами Ся Юаньба и серьезно сказал. Мужчины не любят слишком умных женщин. И женщинам тоже не нравятся слишком умные мужчины. Если бы я это спросил, это бы сильно испортило ее удовольствие. После этих слов своеобразный внутренний свет появился в глазах Юнче. Ранее это была единственная догадка, что посетила меня, так что я тоже не знаю, правдива она или нет. Но очевидно, что она хочет захватить меня и сделать своей добычей. И я... Уголок рта Юнче приподнялся в ухмылке. «Я тоже. Посмотрим, что произойдет далее и кто преуспеет первым. Если она выиграет, то я сделаю, что она захочет. Если же она проиграет... Хе-хе-хе-хе-хе!»